Композитор Максим Дунаевский. Пора, пора, порадуемся на своем веку. Если бы кому-нибудь пришло в голову провести конкурс на самого неспортивного ребенка, то как минимум за место в призовой тройке я бы поборолся. В зимнем пионерском лагере Союза композиторов РУЗа я всегда с удивлением и завистью наблюдал за своим другом, будущим композитором Максимом Дунаевским, Максиком, как мы его тогда называли. У нас разница в 4 дня. Мы январские. Родились в 1945 году и дружим с начальной школы. Наверное, интересно было наблюдать со стороны, как начиналось наше утро. Атлетически сложенный Максим, полуобнаженный лишь с полотенцем, обмотанным вокруг бедер, обливался ледяной водой из-под крана. Примерно ту же самую гигиеническую процедуру проводил и я, но не снимая свитера, а закатав его на шее, двумя пальцами, поеживаясь, протирал затылочную область холодной водой. Мы проводили много свободного времени вместе. Наши первые влюбленности проходили также параллельно. Мы ухаживали за девушками из 131-й школы с прозвищами Шарик и Лобзик, от фамилий Шарикова и Лобазова. От моих ранних увлечений живописью Максим получал несомненную пользу, используя меня в качестве начинающего гида в стенах Музея изобразительных искусств имени Пушкина, слушая рассказы о скульптурных работах Агюста Родена «Поцелуй» 1886 год и «Вечная весна» 1884 год, которые нам очень нравились, и о богатейшей коллекции работ импрессионистов, собранной в музее. В эти годы, услышав имена французских импрессионистов и увидев их работы, я полюбил на всю жизнь это гениальное, ни с чем не сравнимое направление в искусстве. Максим, в свою очередь, не оставался в долгу. Он водил меня в консерваторию, Большой театр, к сожалению, на прослушивание произведений, необходимых для программного обучения в музыкальном училище, а не на настоящую классическую музыку. Так я впервые услышал героическую арию Алексея Моресьева, летчика, баритона, со словами, обращенными к хирургу: «Отрежьте мне ноги», в опере «Повесть о настоящем человеке» Прокофьева, а также оперу Дзержинского «Поднятая целина» в трех действиях, 11 картинах, либретто композитора по одноименному роману Шолохова на сцене Большого театра СССР. Это надолго отбило всякое желание соприкасаться с серьезной классической музыкой, за что отдельное спасибо, Максик. Дунаевский мог стать композитором, пишущим академическую музыку. Но, познакомившись в начале 60-х с создателями студенческого театра МГУ «Наш дом» и став его музыкальным руководителем, на радость слушателям написал множество прекрасных песен и музыки к кинофильмам. Эти песни знают, любят и поют по всей стране. Работая доктором в ЦИТО и занимаясь культурным сектором, я не раз использовал отзывчивость друга, не отказывавшего просьбе выступить перед людьми в белых халатах. И шлягеры Максима, такие как «Городские цветы» в исполнении актрисы Наташи Андрейченко, в то далекое время не оставляли никого равнодушными. А когда Максик начинал сам исполнять песни из мюзикла «Три мушкетера», зал вставал и начинал петь вместе с ним. Так незаметно пролетели годы, каких-нибудь полвека.